пребывание в 1893-1895 годах во Франции не оказало какого-либо существенного влияния на развитие творчества Гогена. Его вторичный отъезд на Таити, где он уже пережил муки одиночества и нищеты, это не шаг по пути к славе и признанию, а поступок человека, разочаровавшегося и в буржуазном обществе, и в современниках. В 1896 году он пишет автопортрет у Голгофы, Музей искусств, Сан-Паулу. Соприкосновение с Европой заставляет его еще раз приложить к себе одежды Христа, и отчетливое предвидение собственной трагической судьбы делает его лицо суровым и значительным. Здесь больше нет той иронической игры, как в евангельских автопортретах бретонского периода, когда в душе Гогена еще жила уверенность в своей победе как художника и как человека. Ныне он готов принять муки на земле, надеясь воскреснуть лишь в памяти будущих поколений. «Белая лошадь», 1896, Париж, Лувр, одно из самых цельных и вместе с тем загадочных произведений второго таитянского периода. Изображения лошади уже встречались в произведениях Гогена. То это была лошадиная голова, появившаяся в одном из натюрмортов, то всадник на лошади, образ восходящей гравюре Дюрера «Рыцарь смерти, дьявол». Лошадь по полинезийским верованиям была связана с представлениями о смерти. По рисунку склонившая голову белая лошадь в картине Гогена напоминает изображение лошади с рельефа работы Фидия на западном фризе Парфенона. Рельеф этот, фотография которого хранилась у Ороза, был несомненно известен Гогену. Подобные заимствования, типичные для художника, легко вплетались в ткань его картин, сотканных из арабесок, цветов и веток, больших пятен, цвета и мелких деталей первого плана. В картине «Белая лошадь» царит настроение печали. Это не жанровая сцена, хотя вдали можно видеть двух таитянских всадников. Это скорее видение некого бескрылого пегаса, в котором воплотилась мечта о свободе и поэтическом вдохновении. «Большое панно, откуда мы, кто мы, куда мы идем» 1897, Бостон, Музей изящных искусств, отражает те проблемы, которые тяготили Гогена. Гоген так описывал картину в письме к Манфреду. Это полотно размером 4,5 метра на 1 метр 70 сантиметров. Оба верхних угла желтый хром, слева надпись, справа моя подпись. Подобно фреске, поврежденной на углах и наложенной на золотую стену. Справа внизу уснувший младенец и три женщины, присевшие на корточки. Две фигуры, облаченные в пурпур, поверяют друг другу свои мысли. Одна фигура нарочито огромная, вопреки законам перспективы, и сидящая на корточках поднимает руку с удивлением, глядя на двух персонажей, осмеливающихся думать о своей судьбе. Идол с таинственной, ритмично воздетыми вверх руками, как бы указывает на потусторонний мир. Наконец, старуха, ожидающая смерти, как будто принимает ее, примиряется с мыслью о ней, и этим завершает повествование. У ног ее странная белая птица, зажавшая в когтях ящерицу, символизирует бесполезность и тщету слов. Цитируется по книге Поль Гоген «Письма Ноа-Ноа» из книги «Прежде и потом». Страница 92. Многие фигуры этого панно являются мотивами отдельных произведений художника, и все оно как бы обобщает те бесконечные вопросы, которые звучали в прежних его картинах. Представить в картине образ всей человеческой жизни, передать всю проблематику художественного творчества в одном огромном панно — это попытка, с которой Гоген не был одинок в конце прошлого столетия. Ему казалось, что это глубоко личное его произведение, что он вложил в него перед смертью всю свою энергию, всю страстность. А между тем, большая картина панно Гогена была создана в русле развития европейского модерна. Почти одновременно с полинезийским изгнанником парижский неоимпрессионист Поль Синьяк написал свое панно «Во времена гармонии. Золотой век не в прошлом, а в будущем». Источником художественного вдохновения для Синьяка служила не таитянская экзотика, а описание будущего общества в трудах его друзей-анархистов. Но здесь те же мотивы. Мать с ребенком, люди, говорящие, играющие друг с другом, человек, протянувший вверх руки. И Гоген, и Синьяк опираются на художественный опыт Пюви де Шаванна, создателя многочисленных аллегорических панно, в которых он стремился возродить гармонический дух великой классики.